Перегрузка. В ходе исследования, проведенного в Лондонском университете, выяснилось, что постоянное общение по электронной почте и обмен текстовыми сообщениями снижает умственные способности человека в среднем на 10 пунктов по шкале IQ. Причем у женщин снижение идет на 5 пунктов, а у мужчин на 15. Эффект тот же, что и после бессонной ночи. У мужчин он втрое превышает эффект от курения марихуаны. Конечно, такой интересный факт можно весело обсудить за дружеским обедом, но на самом деле это не повод для смеха. Получается, что один из самых распространенных инструментов повышения производительности может привести к тому, что человек станет тупым, как наркоман со стажем. Мои извинения авторам этой методики, существуют неплохие способы ее использовать. Особенно если вы способны время от времени выключаться на несколько часов. Может оказаться, что работа в режиме «всегда на связи» далеко не самая эффективная. Одна из причин этого прояснится в главе, где речь пойдет о том, как сохранить хладнокровие в напряженные минуты. Однако заметим, что в этом случае мозг вынужден слишком долго работать в режиме внимательного ожидания. Это увеличивает так называемую аллостатическую нагрузку, которая связана с выработкой гормонов стресса и другими факторами, имеющими отношение к ощущению угрозы. Организм при этом изнашивается. Стоун говорит, наша эра всегдашней включенности везде, всегда и при любых обстоятельствах создавала у людей искусственное ощущение непрерывного кризиса. Известно, что происходит с млекопитающими в таких условиях. Под действием адреналина включается защитный механизм «дерись или беги». Это замечательно, если вас преследуют тигры. И сколько же электронных писем в день равны одному тигру? Несмотря на результаты глубокого научного исследования проблем, неразрывно связанных с разделением внимания, многие люди продолжают лезть из кожи вон ради того, чтобы успевать больше за одно и то же время, хотя выигрыш от этого получается минимальным. Существование в режиме «всегда включено» представляется им логическим выходом из тупика. Вывод. Если вы получаете по электронной почте больше писем, чем можете обработать за рабочее время, возвращайтесь к ним в любую свободную минуту. Кроме того, мысль о том, чтобы быть на связи круглые сутки 7 дней в неделю, гораздо проще вывести на мысленную сцену, чем другое не слишком понятное решение, которого к тому же вовсе нет в зале – поменять привычки работы с почтой. Результат постоянного пребывания на связи кажется удивительным. Это не только отрицательно сказывается на ваших мыслительных возможностях, но и ведет к увеличению числа получаемых электронных писем. Ваши корреспонденты замечают, что вы быстро отзываетесь на их послания и начинают закидывать вас вопросами по всякому поводу. Если вы приложите усилия, то на коротком промежутке времени состояние постоянной включенности, возможно, даст повышение продуктивности. Однако мозгу это может дорого обойтись. В чем на собственном опыте убедилась Эмили. Легкая тошнота, которую она почувствовала на совещании, была вызвана психологической интерференцией при выполнении двух совмещенных действий. Представьте, что вам зададут сложный вопрос, когда вы пытаетесь принять какое-либо простое решение. К примеру, выбираете, что съесть на ланч. Конечно, справиться с этой задачей возможно. Ну, почти возможно, но подобные усилия очень утомительны. Как правило, люди поступают так же, как поступило на совещании Эмили. Они пытаются удерживать внимание сразу на нескольких вещах и при необходимости быстро переключают с одной на другую. Может показаться, что это прекрасная идея, но представьте, что происходит, когда вы пытаетесь выполнять какие-то задачи в фоновом режиме. Небольшой объем рабочей памяти заставляет вас снижать количество данных, которые вы в каждый конкретный момент можете привлекать для решения главной задачи. Вместо того, чтобы держать на сцене 4 объекта одновременно, вы вынуждены ограничиваться 3, а то и 2. Пространство в рабочей памяти занимает объекты, находящиеся рядом со сценой. Этот вопрос пока не исследовался. Но разумно предположить, что первыми со сцены вылетают самые энергозатратные объекты. И что еще хуже, это, скорее всего, будут принципиально важные объекты, такие как самые общие цели и другие тонкие моменты. Именно этой тенденцией, возможно, объясняется тот факт, что при перезагрузке ментальной сцены так просто забыть о конечной цели. крупных актеров выпихивают со сцены первыми. Всякий раз, когда вы работаете в многозадачном режиме и на ваше внимание претендует не один, а несколько процессов, аккуратность и точность вашей работы снижается. Что можно предпринять в этой ситуации, кроме как строго разделить дела во времени и заниматься в каждый момент только чем-то одним? А большинство тех, кто получает по 200 электронных писем в день, вас просто поднимут на смех с таким предложением. Существует три возможных решения этой проблемы. Одно из них состоит в том, чтобы автоматизировать как можно больше задач из тех, что вам приходится выполнять, а значит, заставить работать аудиторию. Еще одно решение – как можно эффективнее организовать информацию, которую вы выводите на сцену. Разделить внимание.